страницы повести Антон Павловича Чехова «Дуэль» читали артисты Анна Алексахина, Юлия Бочанова, Александр Васильев, Александр Строев, Андрей Красавин и Леонид Михайловский. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.